Привет, с вами Потамочнев Кирилл, и сегодня никаких советов. Сегодня я рассказываю про людей про, которые воспользовались советами и уже достигли порой супер-сверхрезультатов. Мы ими гордимся, любим, это настоящие невыдуманные люди, которые живут в Чехове и ходят про фитнес. Погнали! Архипкина Людмила начала заниматься с тренером Сашей Шашкаревым в профитнес с марта 2019-го. И за 5 месяцев сбросила более 21 килограмма. Вес Людмилы был 109, а сейчас 87. Сменила 2 размера одежды и не собирается останавливаться. Захарова Виолетта пришла в профитнес также в марте 2019-го к тренеру Архипенкова Лене с надеждой подготовить себя к лету весом 84 килограмма. За 4 месяца оставила профитнес 9 килограмм, сменила один размер одежды и открыла для себя функциональный тренинг. Мария Котова со слезами на глазах дала публичное обещание тренеру профитнес Славе Плешко делать все, как он ей говорит. Следствием стало 12 килограмм за 3 месяца и 2 размера одежды. Щелконогов Денис оставил в профитнесе 28 килограмм за 4 месяца. Питание и труд мужикам на пользу идут. Герой, конечно! Мартакова Оксана до профитнеса и так была как профитнес. Всего 69 килограмм, а после тренера Паши Бабкина и 4 месяцев в зале стало 60. Оксана, помню, отрицательные цифры тоже существуют. Советина Настя оказалась в профитнес совершенно случайно в ноябре 2018-го. И за 6 месяцев, вот так случайно, 14 килограмм, поменяла 2 размера.